Алло. Кто мне, Василий? Алло. Алло, скажи. Что мат... тебе надо, блядь? Да козёл ты ёбаный, блядь, а? Старый. А куда звонишь? Э? Здравствуйте. Чудо ёбаный. А, чудо? Ты куда звонишь? Ой, ой, блядь, ой, дурачок, блядь, а. Ты чё, олень, блядь, винторогий, блядь? Нет. Пикандля, чахаря, я же сейчас позвоню на АТС, сука, я тебе жопу, сураху, разорву, блядь, понял, нет? Хуесос их будь, блядь. А? Пошёл ты нахуй. Слышь ты, бандерлог дрявый. Тебе не имёт... Ебаный котелок, блядь. Слышь, ты козел, я тебе серьезно тебе говорят, тебе же объяснили, тебе пизда придет, если сейчас мы узнаем номер. Вот, блядь, надо же быть таким дураком. Ты слышь, олень ебаный, я тебе серьезно говорю, очко свое береги. Да ты бороться не будешь. Ничего. Не слышишь? Услышишь, когда тебя в очко я выебу, если ты не слышишь. Понял? Я заставлю целовать, блядь. За такое поведение. А тебя в жопу я целовать буду? Тебя, ну, блядь, застрелю нахуй, блядь, суку. А ты хуй будешь мой целовать губами своими, понял? Бес а ебучий. Блядь, это где раки зимуют? Я тебе покажу зимую раки, понял? Гондон. Где ты родился-то, а? Я где родился? А с какой... А с какой ты целью интересуешься? На ине в дурдоме я родился. Ты не оттуда а ли звонишь-то? Наркотики, да, выставили. Кого? Вот, кого, блядь, надо же быть таким дураком. Он какой-то вообще ёбнутый. Я тебе говорю. Ты никто не... ебёт? А меня никто не ебёт? Ну только ты ещё не ёб. А так-то все мне ебли. Штаны начали сначала, потом будешь облизать будешь. А в штаны насрать и олизать? Да нет. А, нет? Дальше что, говори. Хуеглот. Ну, блядь, а? А, хуеглот. Вот. Хуеглот. Сосать будешь? У нас ну, у всех. Ну, а зачем тебе наркотик? Как зачем? Ну, я хочу, чтобы ты у нас у всех отсосал. А это кто ты? Глава, я да? Кто? Багаев, Толя. А все, кто ты? Все согласны, чтоб тебе задавить. Все согласны. А? Пидор, ну, не звони надо, больше. Скажи-ка ты, блядь, дуренься, а? Кого? Я не люблю телефон, а ты что, этот хулиганец? Кто звонит тебе-то? Это ты звонишь, дьявол. Себе в жопу затолкай. Ну я тебе, пидорас, я тебе затолкал бы, узнал бы, сука, я сейчас узнаю. Я тебе затолкаю эту трубку тебе в очко, пидор ты ебаный. Ты тебе козел, нормально... блядь, скоро тебе конец будет, блядь, куда ты выступаешь-то, а? Я выступаю, а? А ты-то что говоришь, такие слова, вещи? Я выступаю. Давай, ты ебаный козел, тут, блядь, а? Подожди, не, я ебаный козел, пускай. Сейчас это мы пускаем. Что тебе толкает? Нет. Алло. Сука ты ебаный, блядь, а? А ты, короче, ты попал, мужичок. Понял? Чтоб тебе, блядь, это... Алло. Вот это ты есть, козел, блядь, старый, блядь. Тебя убить надо уже давно. Что? Сучонок ты, еб твою мать, блядь. Что ты там говоришь? Пиздец ты находишься, блядь, сука. Ты куда звонишь? Понравилось, да? Не понравилось, да? Ты куда ты звонишь, ебаный дурак пьяный? Рашу таскаешь, да? Ай-яй-яй. Сейчас найду твой номер телефона и заявлю. И заявлю в милицию. Вот это и есть, ты козел, настоящий, блин. Я говорю, кто это? Все, не все телефоны работают, да? А? Да. Положи трубку, ебаный дурак. Алло. Пошел ты нахуй, сын. Куда вы звоните? Вы не туда попали. Наркотиком пахнет. Чего играете? А звони, куда такое? Тебе надо. Длинное мясо, блядь. Сейчас милицию вызову. Что ты, блядь, сдох, ебаный, блядь. А. Полиция Джонок, все слышно. Пошел ты нахуй, сын. Кто это? А я могу тебе в лоб закатать, блядь, пулю. Зачем? Ага. Зачем? Ну давай приди. Что? Ты все думаешь, ты умный, что ли? А кто звонит? Да? Кто звонит? Вот. Кто звонит? Пиздец, ты находишься, блядь, сука. Алло. Ну пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь, приехал? Чего вы ругаетесь? Шпион ты, блядь, шпион настоящий, шпион, блядь. Ожидать, чего вы ругаетесь матом? Ну что тебе надо? Алло. Кончал ты, ебучий, блядь. Чего вы ругаетесь матом? Нахуй ты нужен ты? Что вы хотите? Кто ты такой? Привлечь вас к ответственности за оскорбление, клевету? Вообще все, блядь. Да? А, точно? Отправишь ты его, твою мать, блядь. Точно? Ты, наверное, сошёшь, да? Он смотрит. Уверен? Уверен? За вами следят. Вот, блядь. Алло. Алло. Ну, все, за вами следят. Да не хуй, что за мной следят. Алло. Надо же, дурачок, что выступали. Алло. Я тебя, блядь, увижу, убью сразу, блядь, за такие звонки, блядь. Я вам не звонил. Че, разоряетесь? Блядь, Я вам не звонил. Это вы мне позвонили. Я не тебе телефон, а ты еще хулиганишь. Не хулиганю, я никому не звонил. Вы это, перестаньте, блядь, ебать, едят. Вы не материтесь? Вы не материтесь, я вам не звонил. Какой же ты хороший, умный, красивый. Остальные все дураки, да? Ладно, все это... Говорите. Блядь. Кто? А? Кто сифилисный тут это? Блядь, у вас... Расстрелял бы нахуй, блядь. Кому ты звонишь-то, мудак? Вы интернет свой воруете и продаете, да. Кого? Чего продаем мы? Вот это козлиное мясо, блядь. А при чем я-то вам? Я тебя сразу, вы куда звоните? Задавлю, блядь, насмерть сразу. А кому звонишь-то? Вы это работаете, звонишь? Там это по ремонту этих сотовых. Да вы что, вы охерели, вы на квартиру попали, хоть бы спрашивали, куда звоните, а то хуями крыть начинаете, а сами не знаете, куда звоните. Спрашивать надо. Что за оскорбление? Я вот возьму номер и позвоню тогда в милицию. Что это такое за разговоры по телефону такие? Ты чем, блядь, думаешь, блядь, кому ты что? Да. Алло. Алло. Да? А что это я тебя не слышу-то? Свет. Дела на вас тут нету. Алло. Нема. Алло. Дела на вас. Чего? Да вон на работе. Кто это звонит? Кто звонит? Чего вы звоните? Кому вы звоните? Вы неправильно, значит, номер набрали. Кто вы сказали? Да. Кто звонит? Я вам, что ли, звоню? Вы мне звоните. Кому вы звоните-то? Я вас не знаю. Алло? Больше не звоните. А? Я кое сказала. Бабуля, не звони больше. Ты звонишь не тому, кому надо. Неправильно набираешь номер. Все, больше я трубку не возьму. Алло? Да. А? Чего надо-то? Чего вы звоните? Вы знаете Родионова Володина. Да не знаю я никого, я и вас не знаю, я по голосу слышу, что я вас не знаю. И Володю я не знаю. Не звоните Алло. Больше. Алло. Алло. Да. Кто звонит мне? Я записываю, говорите, говорите. Сейчас к вам милиция приедет. Говорит. Володя. Чего Родионов Володя? А? Кто такой? Кто такой? Кто звонит? Где? Кто звонит? Я что ли вам звоню? Вы мне звоните! Не звоните! Я записываю, у меня с записывающим устройством сейчас к вам приедет милиция и вас накажут. Понятно? Ивана? А ты? Бандитка, что ли? Чего? Ты сами что ли собирался? Да пошла ты к черту. Алло? Я глухая. Алло? Пойдите к черту. Да? Алло? Да? Ты что ночью звонил? Куда вы звоните-то? Дура, что ли ты? Дура? Ты дура! Да, хуй твою мать нужна. Нет женщин. Я сейчас позвоню ФСБ, и будет вам спутник жизни. Понятно? Значит так, теперь послушай меня внимательно. Не надо сюда звонить. Вы куда вообще обращаетесь? Не валей, а валай. Чтоб ты знал, блин, то бою. Да? Алло? Ты что, думаешь, ты умный, что ли? А остальные дураки, да? Слушай, у меня телефон на прослушке. Ты не залетел бы куда-нибудь? Еще раз позвонишь? Милицию вызову. Будет ли хоть сопли там? Серёжа, слушай. А тебя кто трахает? Ты передумал, старый, тебе что делать нехуй? Нахуй ты нужен, что я тебе объясню, кто я? Ты куда звонишь-то вообще? Слушай, дурачок. Ты куда звонишь, говорю? Через чего это номер это, ну, моего... Я сейчас позвоню на телеграф, пробью номер и приду к тебе что в гости, ты понял? Я человек. Давай. Ты мне свой адрес скажи, я сейчас зайду. Ради ворьё, ёбаные. Адрес скажи, я сейчас зайду. Блядь, удо ты там сидите, там что? Алло. Ты ёбаный, блядь, отцом. Что такое? Кому отвечаешь, что такие маты? Вот, вам. Да. А ты что же, проснулся, да? Чё? Ну. Чё тебе надо? А-а-а. Ты, блядь, лучше научись говорить. Ты кому звонишь? Пиздюлина. Да? Придёшь ты, блядь, через 10 лет. Ты какого хуя куда звонишь? А? Ну и дурачишься, да. Ну а хули тогда нарвешься, выступаешь? Ты звони куда надо, никуда хочешь, ёб твою мать. Наркотики покупай. Ты больше не звони, понял? А то я вычислю телефон, нахуй. Потом худо будет. Заставим, блядь, доебем, блядь, до конца тебя, ёбка. Ты, блядь, заткнися. И не звони тебя больше. Одной ноги нет, по-моему, а? Мудак. Чего? Алло? Жульё, блядь, ёбаные мы. Ты чё, не можешь номер набрать, что ли? Алло. Куда хоть звонишь? Набери номер-то правильно, блядь. Да. Ты чё, блядь, решил заебать меня, что ли? Номер правильно набирай. Ну, я тебе уже давно знаю. Слушай, вас будут садить, и я первый показатель буду над вами. Опять это же голос, что-то над вами старый показатель. Что такое? Это, может, робот какой. Чтоб тебе, блядь, доставали нахуй сегодня за мной. Алло. Сейчас я подговорю это, чтоб тебе повесили, блядь. Сейчас я поговорю, чтоб тебе повесили, урод. Чё сюда звонишь-то? Ёбаный, блядь, это... Куда звонишь-то, пидор? Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Давай, иди сейчас, выходи на улицу, сейчас я подойду к тебе. Ну да ёбаный, блядь, кадрих. Куда звонишь-то ты? В штаны начали. Вот и нахеру тебе. На голову. Ой, блядь, блядь, сука, я тебе, блядь, покажу. Извини, из девятого дома. Шарада. Алло. Ты это во втором доме живешь, да? А ты в каком доме-то живешь, ну-ка скажи мне. Сдохни, сколько раз провоняешь. Вот иди и воняй там дальше. Я сейчас подойду к тебе, к третьему дому. Бошку отверну тебе. И что в девятом доме, дуря? Действительно. Алло. Алло, ты зачем ты звонишь-то, а? Кто это? Ты же рядом со мной живешь, я любое время прихожу, я тебя задавлю. Больной. Алло. Вы часто будете всего, ни телефона, ничего. Кто это звонит? Вот это Улова похоронить надо. Кого? Это старый дурачок, да? Кто это звонит-то? Я тебя, блядь, застрелю сразу. Кого? Пошел ты нахуй, ебаный ты, блядь, козел, блядь, а. Чего? Я тебе хуй морозовый подарю. Да. А у меня телефон-то... Нет, что ли, блядь? У меня с ответчиком телефон-то. Я сейчас позвоню в милицию, и тебя сразу обозначат, понял? Нет. Нет? Ну, сейчас поймешь. Предатель, блядь, вот. Это... Одних продаешь, других покупаешь, да? Кого ты предаешь? А чего ты звонишь, что херню-то? А я не нуждаюсь в твоей помощи. А тебе никто не предлагает. Сейчас вот милиция приедет. Кончились. Да-да. Ну, слышу, говори, что надо. Я тебе наговорю. Алло. Ты в лагере сидишь там, ёпта, уже делать нехуй тебе, да? Что за дурачок звонит, я не понял. Сволочь ты. Я тебе голову оторву. Голову оторву. Подлюбка ты, ёбаный. Алло. Ну ты сейчас чужие это слова повторяешь. Вы кому звоните? Чё, вашу аппаратуру, блядь, уничтожим, ну его нахуй, блядь. Ты чё, больной? Ну, кто дал, с него и требуй. Кто мне что дал? Сука ты ебаный, блядь, а? А ты кто? Козел вонючий. Ты ебаный, блядь, а? Ты не с психушки звонишь? Штаны дошли! Иди ты нахер, козляра. Меня не интересует, Что надо? Чё молчишь? Что тебе надо вообще? И кто ты такой? Не только насрать, а насрать, наверное, в глотке, вот, ой, насрать в ухо, блядь. Да мне все равно. Мне все равно, понимаешь? И нехер мне звонить вообще. Кто ты такой? Придурок, блин. Ну не соси, если вкусно тебе. Ты вообще слышишь себя? Урод старый. Алло. Хуйна. Что, идиот, что ли? Блять, убить тебе надо, блядь. Алло. Кончились наркотики, да? Алло. Вот. Мужик, ты, наверное, номером ошибся. Это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? На каком телефоне? Кто? Я не понял, на каком телефоне? Кому вы звоните? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Пошел ты сам туда, козел! Если ты не перепутал телефон. Все, будешь говорить. Да. Алло. Ну ты, блядь, все, блядь, сейчас, блядь, блядь. Наркотики, наркотики. Чего? Да, да. Чего? Скучно, да, что ли? Дурака. Наркотики принял. Алло. Блять, попались. Алкашиш, подлюга. Один, наверное, без закуски. Алло, ты где? Спрятался? Твою мать, блядь. Ай. Нельзя постать ругаться. Да? Постать не ругаются. Че вам надо? Чего? Да. Ладно, давай, бывай. Нельзя грешить сейчас. Алло. Все будет готово, блядь. Только убить осталось. Да? Машина почила. Да что ты нахуй, я тебе говорю, ты что мне, друг или что? Ай. Ай, кровопивец. Ну, приходи, я тебе охотничий ножик дам хороший. Да. У меня есть хорошие, острые, большие. Насквозь проткнет и не почувствуешь. А он мне не нужен, нет? А? Вот поставкаю тебе пизду, иди это, переварись там. Приходи, придурок, посидим, поболтаем, побазарим, он бутылочку поставлю. А чё я так? Я тебе подговорю это, ребятишка, чтоб тебя повесили, блядь. Ой. Ой, какой ты дурак. Ой, блядь, сука, блядь, а. Надо с вином, не спеша, с закусочкой. А ты только ва-ва-ва-ва-ва. Куда? Дураком, блядь. Ай. Встретимся, скажем тебе весь номер, блядь. Целый котелок будет номер. Ай, безобразник. Тут не дураки. Ай. Не дураки сидят. Выпей таблеточку и отдохни. Материться нельзя, пост, страстна неделя идет. Ну что, мне насрать не хочешь? Алло. Мало что ли вы что хотите? А вы, вам-то что нужно от меня? Вот скоро не будет нихуя, блядь. Вы перепутали номер, куда звоните. Не звоните больше по этому номеру. Набирайте четче, номер у вас должен быть другой. Ты ебаный козел тут, блядь, а? Какой козел? Хоть собакам, блядь, мясо, блядь, досталось. Алло. Вот, вам. Слушай, старик, ты че привязался ко мне? Ой, я тебе сказала не звонить тебе на по другому номеру. Охренел, что ли? На улице взял их, два мешка стоит. Идите, покупайте. Кого? Нахую я видел тебя, это, ёпта твою мать. Да тебя на таком же хую я видела, придурок. Давай, звони. Да. Вот ты солянку-то в жопу загоняй, ёб твою мать, блядь. Вы в своем уме или нет? Что, проверяете эти вопросы?